За 20 дней до начала событий. Москва. Все эти дни он работал с документами, проверяя, кто и когда мог узнать о командировке фармацевта в Испанию. Нужно было вычислить человека, который мог знать о целях визита ликвидатора и его конкретной задаче. Караев с нарастающим изумлением узнавал, кто именно входит в состав организации, осознавая масштабы ее деятельности. Он даже не предполагал, насколько серьезные силы были задействованы в этом проекте. Среди членов организации были люди, уже давно ставшие легендами в своих спецслужбах и ушедшие на пенсию. Но были и действующие руководители спецслужб, офицеры и сотрудники, которые считали для себя возможным состоять в этой организации, помогая ей по мере возможного. В этот день его вызвал к себе Большаков. «Прошло больше недели», — напомнил генерал. «Мы терпеливо ждали, пока вы закончите свое расследование. У вас есть какие-нибудь предварительные выводы?» «Не очень приятные», — признался Караев, — «но я все тщательно проверил. В нашей организации все построено таким образом, что о визите фармацевта в Испанию не могло знать много людей. Я составил список и все проверил несколько раз. Дело в том, что некоторые знали о визите фармацевта, переводя ему деньги. Некоторые знали о существовании самого ликвидатора, некоторые собирали информацию на Скобелева, которого он должен был ликвидировать. Но всей информацией владели только несколько человек, крот которого мы ищем должен был знать, куда и зачем отправляется фармацевт и с каким конкретным заданием. Очевидно, что американцы ждали нашего ликвидатора. Но всех подробностей крот не знал, ему не были известны точные сроки исполнения, и он не смог сообщить американцам, кто именно появится в Испании. Значит, несколько человек, которые были в курсе всего происходившего, автоматически исключаются из списка подозреваемых. «И первая фамилия моя», — криво усмехнулся Большаков. «Да», — кивнул Караев, — «вы и генерал Чеботарев из службы внешней разведки знали все возможные детали операции. Даже если предположить, что американцы нарочно сделали так, чтобы не подставлять своего агента, то и тогда не получается с вашими кандидатурами. Если бы американцы и испанцы точно знали, кто именно к ним пожалует, они бы перехватили ликвидатора до того, как он появится на вилле. Ведь главной целью было не спасение Скобелева, а получение информации о нашей организации. Я почти уверен, что крота, который сидит среди нас, завербовали совсем недавно, буквально несколько месяцев назад. Я еще проверяю, кто из руководства организации внезапно начал тратить крупные суммы денег или резко изменил привычный образ жизни. «Мы дали вам всю информацию, какую только могли», — напомнил ему Большаков, — «и вы пришли к выводу, что я не предавал организацию, которую сам и создавал. Вам не кажется, что это слишком ничтожные результаты для более чем недельного расследования?» «Да», — согласился Караев, — «поэтому я сделал небольшой список, только 4 человека, и убирал всех остальных в результате жесточайшего отбора. Проверял много раз каждую кандидатуру, выяснял, когда и кого приняли в организацию, какие секреты он был посвящен, что именно мог узнать. Осталось только 4 человека, Иван Сергеевич. И один из них должен быть тем самым кротом, которого недавно завербовали. Судя по всему, этот крот сообщил о деятельности фармацевта уже после того, как ликвидатор погиб в Испании. Я исходил из этого конкретного факта, который может быть ключом к обнаружению крота. Разбор и анализ случившегося проводился с учетом этих людей, каждый из которых мог впоследствии сообщить о провале нашего сотрудника американцам. «Дайте ваш список», — потребовал Большаков. Тимур Аркадьевич достал из папки список и передал его генералу. Тот взял лист бумаги, прочел 4 фамилии и нахмурился. Еще раз прочел 4 фамилии. «В таких случаях обычно спрашивают, в своем ли вы уме», — задумчиво произнес Иван Сергеевич. «Но я не стану». «Очевидно, в своем, если вы решились принести мне это. Вы понимаете, кого вы у него включили? Если действительно кто-то из них работает на американцев, это означает, что у нас просто нет никаких секретов, о которых они бы не знали». «Я все внимательно проверил», — печально ответил Караев, — «и оставил только этих 4. Я понимаю меру своей ответственности, но я убежден, кто-то из них. Если хотите, я ручаюсь. На 99%. Остальные не могли знать таких подробностей». «Тогда почему 99? У вас есть сомнения?» 1% я всегда оставляю на какое-нибудь невероятное совпадение или случай, о котором я не мог узнать». Большаков снова задумчиво взглянул на лежащий перед ним лист бумаги. «Я не могу принять от вас подобный список», — глухо сказал он, — «просто не имею права. Вы включили в него таких людей, которым я абсолютно и давно доверяю. И вы должны понимать, насколько глубоко мы оскорбим этих людей, если они узнают о результатах вашего расследования». Караев молчал. Он понимал, о чем говорит генерал. Большаков раздраженно крякнул. взглянул на свои телефоны, потом снова на собеседника. «Вы настаиваете на своем списке. Возможно, вы поторопились или ошиблись. Вы понимаете, что если я сейчас его приму и отпущу вас, то по всем этим кандидатурам мы будем очень плотно работать. И я не могу вам гарантировать, что они не узнают о том, кто именно включил их в этот печальный список». «Понимаю», — сказал Тимур, — «я все понимаю». Большаков поднял лист бумаги. «Генерал Попов», — прочел он первую фамилию, — «ваш непосредственный куратор в Академии ФСБ. Мы знакомы с ним около 15 лет. Он человек сложный, иногда слишком замкнутый, производит впечатление достаточно мрачного скептика, но он настоящий патриот своей страны. Я в этом убежден». «Генерал Кучуашвили, Давид Александрович, мы знакомы больше 20 лет. Он был ранен в Афганистане. Достаточно эмоциональный, вспыльчивый, нервный человек, но настоящий профессионал. Я знаю, что у вас с ним не совсем сложились отношения, но он один из тех, кто вместе со мной создавал организацию». «Неужели вы полагаете, что я мог включить туда людей из-за личной неприязни?» — спросил Караев. «Нет, разумеется, нет. Иначе я бы не поручал вам этого дела. Третья фамилия в вашем списке — полковник Писаренко. Он наш главный шифровальщик. Если он крот, тогда вся наша переписка под угрозой. Я должен немедленно отстранить его от работы. Прямо сегодня. И я даже не смогу ничего объяснить ему. Писаренко всю жизнь работал в Комитете государственной безопасности и считался одним из лучших специалистов. Вы наверняка не знаете, но мы знакомы уже больше 30 лет. Вы понимаете меня, Караев? Больше 30 лет. Неужели я мог не заметить в этом человеке червоточину? Неужели он мог так измениться на старости лет? Ему уже за 60. Я знаю его детей, внуков, я даже крестный его внука. 30 лет, Тимур Аркадьевич. И я всегда считал Павлика Писаренко своим лучшим другом. Черт бы нас всех побрал. Он просто умрет от инфаркта, если узнает, что я разговариваю с вами на эту тему, обсуждая, может ли он быть предателем. У него больное сердце, Караев. Я всегда гордился, что у меня есть такой друг». Караев молчал. Он понимал, что Большакову нужно просто выговориться. Кажется, у генерала заблестели глаза. «И, наконец, подполковник Лучинский». Генерал произносил каждую фамилию так, словно это было личное оскорбление, которое наносили именно ему. «Подполковник Лучинский Григорий Яковлевич», — повторил Большаков. «Вы его знаете?» «Нет, лично не знаком». «Лучинский — один из самых порядочных и мужественных офицеров, которых я когда-либо встречал в своей жизни», — продолжал Большаков. «Я даже не знаю, что именно мне нужно вам рассказать. Он воевал еще лейтенантом в Афганистане, прошел через все горячие точки бывшего Советского Союза. В Приднестровье был тяжело ранен, контужен. В Чечне потерял левую руку. Был комиссован, сам попросился в нашу организацию и получил звание Героя России. У вас нет другого списка?» Караев по-прежнему молчал. Он понимал, почему так бурно реагирует генерал. «Вы помните историю с героем Советского Союза, который оказался предателем?» — неожиданно даже для самого себя спросил Караев. «Ведь тогда никто даже предположить не мог, что он способен на подобное. Кажется, его фамилия была Кулак или что-то в этом роде. Иногда такое случается». «Это не тот случай», — возразил Большаков. «Лучинский щепетилен до мозга костей. Узнаете, что он сделает, если узнает, что вы включили его в список подозреваемых. Я вам скажу. Он возьмет пистолет и застрелится. Есть такие офицеры и в наше время, Тимур Аркадьевич, для которых честь и любовь к родине — не пустой звук, и все остались». «Я понимаю», — глухо ответил Караев. «Если вы считаете, что я азербайджанец и не чувствую вашей любви к родине...» «Я этого не говорил», — перебил его Большаков, — «и никогда не скажу. И вы не говорите никогда. Насколько я помню, ваша бабушка по отцу была еврейкой, и значит, ваш отец тоже еврей. А Лучинский, между прочим, молдаванин по отцу, Писаренко — украинец, Кучуашвили — грузин. Мы все жили в одной большой стране, Тимур Аркадьевич, и одинаково честно служили своей родине. Даже если сейчас нашу страну растащили по национальным квартирам. Но ваш список меня просто огорчил, очень огорчил. Здесь нет ни одного человека, за которого я не мог бы поручиться, ни одного. Только Лучинского я знаю 8 лет, остальных гораздо больше. В организации нет случайных людей. Если хотите мое мнение, каждому из них я, безусловно, доверяю. И не на 99%, а на все 100. Я скорее поверю, что сам являюсь резидентом американской разведки, чем виновность моего друга Павла Писаренко. Ошибки исключены?» «Полностью», — прямо ответил Караев. «Я поэтому столько раз и перепроверял. Только эти 4 офицера и больше никто». «Будем считать, что я принял вашу бумагу», — тяжело вздохнул Большаков. «И теперь вы уйдете, а я должен решить, что мне делать. И как мне проверить людей, которых я знаю десятки лет? Что вы об этом думаете?» «Я не считаю, что внешнее наблюдение может дать какие-нибудь результаты», — осторожно предположил Караев. «Мне нужно ваше разрешение и несколько сотрудников в помощь, чтобы начать работу по каждому из этой четверки». «Для организации наблюдения нужно иметь 3 пары сотрудников, помноженные на 4. Иначе говоря, вы хотите, чтобы я выделил вам 24 человека. У меня просто нет столько сотрудников». «Я уверен, что мы ничего не выясним, организовав наружные наблюдения», — повторил Караев. «Если Крот один из них, он не будет искать примитивных контактов с каким-нибудь связным или встречаться с американским дипломатом. Все будет организовано так, чтобы любой наблюдатель ничего не смог понять. Поэтому мне не нужны 24 человека. Мы будем работать с документами и с конкретными людьми, но не следить за ними, а проверять их деятельность за последнее время». «Сколько людей вам понадобится?» «В идеале 4, но можно 3. Я думаю, мы справимся». «Я дам вам 2. Чем меньше людей будет знать о вашем списке, тем лучше. И учтите, что все результаты вашей проверки вы должны будете докладывать лично мне. Только мне и никому другому. Ни при каких обстоятельствах». «Конечно». «Вы свободны», — наконец сказал Большаков. Караев поднялся, собрал свои бумаги и пошел к выходу. «Тимур Аркадьевич», — остановил его генерал, когда он уже выходил из кабинета. Караев обернулся. «Вы хотя бы понимаете, как больно вы мне сделали?» — неожиданно спросил Большаков. «Понимаю», — тихо ответил Тимур и вышел из кабинета. Оставшись один, Большаков снова посмотрел на список и поморщился. Затем открыл ящик стола, достал коробочку с лекарством и, соединившись со своим секретарем, попросил принести ему стакан теплой воды. У него давно не было такой сердечной аритмии.